13. Генеральный ждал возле маяка. «Ваша работа!» Он посмотрел сначала на Люка, потом на Лею. «А ну признавайтесь, детки, кому сигналы подавали? Только не надо плести, что это работа местных. У них на такое мозгов не хватит!» Люк молчал, хмуро уставясь под ноги. «Не хотим, значит, сотрудничать? Ну хорошо!» Генеральный жестом подозвал ближайшего охранника. «Эту штуку разобрать и подготовить к переноске. Возьмем с собой». Верзила выдохнул. «Слушай, господин генеральный!» И бодро поскакал выполнять распоряжение. «Маяк, ладно, не беда. Вот где Майка? Неужели ее вместе с остальными?» Лея поймала взгляд Люка, повела глазами. Сначала на маяк, потом на ближайший подвесной мостик, тонкую нитку, протянутую к могучему стеблю, и чуть заметно улыбнулась. «Значит, сумела сбежать?» Охранники не решились преследовать. Им и на мостике ступить страшно. Не то что гнаться в сплетениях ветвей за стремительной, легкой как пушинка девушкой. Генеральный снова повернулся к пленникам. «Что до вас?» Он пристально посмотрел на Люка. «Я мог бы выбить из себя правду прямо сейчас. Не забыл, как это делается? Но не досуг. Внизу разберемся, не торопясь. Вдумчиво. И с тобой, и с сестричкой твоей. Очень мне интересно. «С чего это она такая неуступчивая?» Лея встретила его взгляд, высоко вскинув голову. Генеральный несколько секунд смотрел ей прямо в глаза, потом пробурчал что-то под нос и отвернулся. Не выдержал жирный упырь, а ведь он, похоже, ее боится. Возможно, Люку это привиделось, но когда генеральный повернулся к нему спиной, на затылке у него, над высоким воротником плаща, показалась на миг серая, набухшая масса, мелькнула и тут же пропала. «А это еще что за чертовщина?» «А наручники-то не надели», — шепнул Люк сестре. «Думает, что мы не решимся на побег». «Куда тут бежать?» — пожала плечами Лея. «У лестницы ведущий вниз охранник, а мостки сам видишь». Охранники выполняли приказ генерального. Пилили канаты, связывающие площадку с древолианами. «Один, два, три». Последняя воздушная тропка, набранная из узеньких дощечек, оборвалась и, рассыпаясь, полетела вниз. «Хорошо, хоть Майка успела». Лея потерлась щекой о плечо брата. «Когда пола сбили с ног, она вырвала у охранника дубинку и как даст по роже. Он заорал. Она вскочила на канат, раскинула руки и побежала. Ну, думаю, сейчас свалится». Она прыгнула, схватилась за висячую лиану, раскачалась и раз уже на стебле. Этот жирный гад кричит «Стреляйте!» Я удивилась, у них ведь луков нет, из чего стрелять. А тот с гнилыми зубами и еще один достали из сумочек на поясе какие-то черные штучки, направили на Майку. Штучки громко захлопали, и от стебля рядом с Майкой кусками полетела кора. «Это, наверное, пистолеты», — кивнул Люк. «Мне дядя Антон рассказывал. Было раньше такое оружие, очень мощное. Не знал, что оно есть у нашей охраны. Оказывается, есть». Видимо, Майка тоже знала об этих пистолетах, потому что сразу спряталась в листве. Гнилозубый разорался, стал палить наугад, а генеральный ему говорит: «А ну, хватит жечь патроны, не видишь, ушла». «Люка, что такое патроны и почему он их сжег? Я никакого огня не видела, только хлопки слышала». Их беседу прервал зычный крик Гнилозубова. Из большого дома охранники по одному выводили связанных даунов. Пол и двое огнепоклонников стояли в стороне. Руки у них были стянуты наручниками. Захваченных даунов построили в шеренгу. Всего Люк насчитал около 30 человек. Генеральный прошелся перед ними, время от времени тыча в пленников толстым, как кусок колбасы, пальцем. Тех, на кого он указывал, каждый раз это оказывалась молодая, привлекательная девушка, охранники выволакивали из строя, выволокли и дочь кузнеца. Люк обрадованно, жива ведь, замахал рукой. Настоящий рядом охранник вразумил его оплеухой, от которой у мальчика громко лязгнули зубы. Отобрав четырех пленниц, генеральный подозвал Гнилозубова. «Трофеи собрали?» «Так точно, господин генеральный. Тогда будем считать, что закончили. Этих...» — он указал на пола с огнепоклонниками и девушек. «Заберем с собой. С остальными сам знаешь». Гнилозубый что-то скомандовал. От шеренги отделили троих. Тычками подогнали к краю площадки и столкнули вниз. Люк не поверил своим глазам, а поверив, вскочил, кинулся к палачам, рвать, кусать, царапать, и упал от жестокого удара. «Еще раз дернешься, щенок!» — — злобно прошипел охранник. «Отправишься за ними вместе с сестричкой!» Лея рыдала, кричала, вырываясь из лап другого охранника, и даже прокусила руку, зажимавшую ей рот. Но все было бесполезно. Пленников одного за другим сбрасывали с башни. Тех, кто пытался бороться, убивали и сталкивали вниз окровавленные безжизненные тела. Те, кого палачи пока пощадили, полз с огнепоклонниками, и отобранные девушки жались друг к другу, не помышляя о сопротивлении. Зачем они генеральному? Хочет судить, скормить волосаном в паучьем холле на потеху орущей толпы? Последняя из обреченных, старуха с младенцем на руках, с воплем канула в 90-этажную пропасть. «Ну вот и все!» Генеральный довольно потер пухлые ладошки. «Засиделись мы что-то. Пора домой. Полчаса на отдых и выступаем. А этих...» — он кивнул на девушек. «Забирайте себе. И смотрите, остолопы. Как натешитесь, избавляйтесь от них потихоньку, ночью. Мне слухи в офисе не нужны». Гнилозубый кивнул, посмотрел на пленниц и громко причмокнул. Взгляд у него был сальный, жаждущий. «Ну что, красотки, все ясно. Которая самая горячая и послушная, проживет подольше. Так что сами решайте, кто первое ножки раздвинет. А я, пожалуй, вот эту попробую». И он потянулся к дочке кузнеца. Девочка, видимо, поняла, что ее ждет. Она попятилась, обреченно посмотрела на Люка. Тот стоял заледенев от ощущения своей беспомощности. И вдруг прыгнула на Гнилозубова, толкнула обеими руками в грудь, так что Верзила едва устоял, добежала до края площадки и бросилась вниз. Охранники не успели опомниться, как еще одна девушка метнулась за ней. Две оставшиеся с ужасом смотрели им вслед. Гнилозубый злобно выругался и сплюнул. Охранники потерянно озирались. Люк в бессильной ярости сжимал кулаки, по его щекам текли слезы, рядом взахлеб рыдала Лея. «Ничего-то вам поручить нельзя, олухи!» Генеральный насмешливо глядел на понурившихся подчиненных. «Отдых отменяется! Дома будете отдыхать! А сейчас собирайтесь и марш вниз!» «Они нас не пощадят», — понял Люк. «Никого. Ни его с Леей, ни Пола, ни огнепоклонников. И уж тем более девушек, предназначенных для развлечения Гнилозубова и его дружков. День, может, два, и они покорно войдут в клетку паучьего холла», как вошел тот Даун, сломленный взглядом генерального. Правда, на Лею этот взгляд почему-то не действует. Но долго ли запихать ее в клетку вслед за остальными и рот заткнуть, чтобы не смущала своими криками публику, жадную до кровавой потехи? Погорелые этажи остались позади. Процессия с пленниками направилась по коридорам в большой холл на 82-м этаже, из которого вниз вели несколько широких лестниц. Люк боялся поверить своей удаче. 82-й этаж, апартаменты. Здесь оборудована их тайная тропа. Если Гнилозубый, который идет первым, свернет сейчас направо... Он свернул. Люк с замиранием сердца считал двери. Вот она, в двух десятках шагов по коридору. Массивный, темного дерева, дверной косяк с позеленевшими бронзовыми уголками. Осталось 40 шагов. 30. Дверь открыта, не заперта, не завалена изнутри всяким хламом. Ее нарочно оставили открытой, даже смазали жиром дверные петли. А вдруг понадобится срочно покинуть верхние этажи в обход бдящей на постах охраны? Еще 20 шагов. 15. 10. Он сложил руки за спиной и неслышно щелкал пальцами, надеясь, что идущая следом Лея угадает его задумку или хотя бы приготовится. 7 шагов. 5. 3. Из узкой щели на пол ложится полоска серенького вечернего света. Люк хватает сестру за руку, в прыжке ударяет в дверь плечом. Та с треском распахивается, ойкает от боли Лея. Он слишком сильно стиснул ей запястье. «Ничего, сестренка, переживешь». Обалдевший охранник, открыв рот, уставился им вслед. Он, как и девочка, не успел еще понять, что происходит. Теперь нащупать засов — щелчок. Он крепкий, массивный, в солидных стальных петлях. «Помоги!» Люк ухватился за платяной шкаф, напрягся и опрокинул его поперек прихожей. Снаружи уже грохотало. По двери лупили не меньше десятка кулаков и сапог. «Зря стараетесь. Дерево прочное, толстое, только бы петли выдержали». «Молодчина, братик! Я знала, что ты что-нибудь придумаешь!» «Бум! Бум! Бум!» Притащили комод из соседних апартаментов и используют как таран. «Открывайте, суки! Все равно достанем! Пожалеете!» «Это гнилозубый. Генерального пока не слышно. А может, его червячки не действуют сквозь преграду? Нет уж, проверять это мы не будем. Прочь из прихожей, скорее! Еще один шкаф, поперек коридора. Надолго он их не задержит, но лишних 2-3 секунды беглецам подарит. Лея озирается посреди спальни. За огромным, без стекол, оконным проемом на фоне неба чернеют ниточки подвесного моста. Путь к спасению. Пошли скорее. Погоди!» Она встала на четвереньки и пошарила под разломанной кроватью. «Вот он!» «Это лук. Тот самый, блочный, сделанный полом. А Люк добавил к нему 2 дюжины стальных наконечников и кованый нож. Каждый раз, возвращаясь в офис, Лея оставляла оружие здесь. Не хотела светить невиданное изделие. В коридоре затрещало, загрохотало. Посыпались сдавленные проклятия. Кого-то из штурмующих прищемили дверью. Еще чуть-чуть, и баррикада не выдержит. Лея вспрыгнула на верхний канат и, раскинув руки, побежала над пропастью. Люк замер у окна, дожидаясь, когда она доберется до развилки стебля. Немножко. Еще совсем чуть-чуть. 15 шагов. С грохотом вылетела дверь спальни, и на пороге возник гнилозубый. В руке у него опасно блестело короткое копье. «Ну че, сучоныш, попался?» «Люк, я уже! Скорее!» Он швырнул в громилу обломком стула и вступил на мостик. Бегать по натянутой веревке он не умел. Сейчас это не вышло бы даже у такого мастера, как Пол. Гнилозубый, боясь последовать за беглецом, вцепился в канаты и стал яростно их раскачивать. Люк держался изо всех сил. Мостик ходил ходуном, а из окна неслась яростная брань охранников. Кроме Гнилозубого, за веревки взялись еще 2. Сейчас сообразят, что можно бросить копье или начнут стрелять из своих пистолетов. «Ших!» Стрела прошуршала в дюйме от его головы. Охранник взвыл, схватившись за торчащее из бедра древко. «Ших!» Новый вопль. Это уже Гнилозубый. Стрела пробила ему плечо. 2 других охранников испуганно пятятся от окна. Эх, жаль, все стрелы белоперые. Лея не стала смазывать стальные наконечники ядом. Сказала, что это оскорбляет благородное оружие. «Стреляйте в него, идиоты! Скорее, пока не ушел!» Голос генерального, тонкий, писклявый, доносился из глубины апартаментов. «Не хочет подставляться под стрелы, жирный трус!» «Ших!» — болезненный крик. «Чей? Да какая разница?» «Вот она, развилка!» Лея сует ему в ладонь нож. «Режь, я прикрою!» И одну за другой выпускает по маячащим на той стороне фигурам 2 стрелы. Судя по очередному воплю, удачно. «Бабах!» Что-то противно вжикает по волосам. «Скорее! Убьют!» «Бабах! Бабах!» «Мимо!» Отлетевшие щепки царапают лоб, впиваются в щеку. Бритвенно-острое лезвие сам точил. Рассекает туго скрученные, пропитанные смолой пряди. Мелькает мысль. Заточке пришлось бы пилить верных 30 минут. И не факт, что справился бы. Еще 2 движения, и мостик обрывается, бессильно повисает на фасаде. «Побежали!» «Бабах! Бабах!» «Поздно!» Толстенный, в 10 обхватов стебель, надежно прикрывает беглецов. Хочется заорать от восторга, прыгать, обнять Лею, расцеловать в пунцовище от боевого возбуждения щеки. Но некогда, некогда. Плевать, что кровь тонкой струйкой бежит из рассеченного лба. Плевать, что горят ладони, стертый о жесткий канат. Поймать свисающий жгут лиан, хорошенько оттолкнуться, перелететь на соседний стебель, пробежать, балансируя раскинутыми в стороны руками по наклонной ветви. Это вам не канат, толщина втрое больше его самого. Снова поймать висячий жгут, оттолкнуться, прыгнуть. Свобода. Спасение и свобода. Они остановились 3 ярусами ниже. Лея сняла колчан, пересчитала стрелы. Их осталось всего 7 штук. Люк огляделся. Они были на тех мостках, куда прилетела когда-то на своем крыле Майка. Их тайное место. Убежище. Лея уселась на помост и поставила колчан между коленей. «Ну, братец, и что будем делать дальше?»